Глава 7. Лесная дорога. Выезжали двумя экипажами через задние ворота дворцовых владений. Оказалось, что из Айронфистского замка вела и другая дорога, более крутая и куда менее удобная для возниц, нежели главный путь через парадный вход. Камила слышала неблагодарные выражения кучеров, пока экипаж спускался в долину, и топот четырех всадников, их сопровождавших. Непроглядная темнота вокруг не позволяла ни рассмотреть в оконце соседний экипаж, в котором ехала Лейна Бьянка с дочерью и камеристкой, ни даже понять, в каком направлении их увозят. Они переоделись в дорожные платья наспех, даже не переплетя волос. Неслыханная спешка по меркам Лейны Бьянки. Вещи их снесли вниз, пока благородные Лейны переодевались, так что к конюшням они сбегали почти налегке. Светлая Лейна всплеснул руками Пернильс, завидев воспитанницу. Узнал и сопровождавших, ахнул и склонился в глубоком поклоне. «Лейна Бьянка, сколько лет?» «Жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах, Пернильс», узнала старого учителя Бьянка. «Как я слышала, это вам мы обязаны обретением дорогой Камилы». «Ах, мой бедный мальчик Золтан наворотил дел», сокрушенно покачал головой Пернильс. «Я не мог оставаться в стороне». «Не вините себя», — мягко проговорила Бьянка. «Чтобы воспитать Золтана покорным сыном и благовоспитанным Леем, потребовалось бы чудо не меньшее, нежели вмешательство Отца Небесного». Мама Сафур на удивление молчала и непривычно робела перед Лейной Бьянкой. Так что внутрь в экипаж забрались без конфузов. Камила какое-то время держалась, укачиваемая быстрой ездой и цокотом копыт, но потом сдалась и уснула, прислонившись к округлому да мягкому, словно подушка, плечу няньки. Проснулась только от резкого толчка. Экипажи остановились у придорожной стоянки. Пернильс еще спал, мама Сафур дремала тоже. Выглянув в предрассветные сумерки, Камила с трудом, разминая затекшие ноги, выбралась наружу, не дожидаясь помощи замешкавшегося возницы. Укуталась в плащ, ёжась от ночной прохлады. «Они напоят коней и выдвинемся в путь», — негромко проронила Лейна Бьянка, выглядывая из оконца соседнего экипажа. Оглянулась на тишину внутри. Вернадетта еще спала. Неосторожно открыла дверцу, выбираясь наружу. Не хотелось бы задерживаться, однако следующую таверну встретим лишь к вечеру, если двигаться по главному тракту. Как давно я не бывала в этих местах. И Бьянка огляделась непонятным выражением ни то грусти, ни то горечи. Камилла огляделась тоже, кутаясь в плащ. Рассвет входил в силу, раскрашивая поля, редкие деревья и толстую нить, уходившую в горизонт дороги волшебным розовым цветом. Пыльный тракт, по которому они приехали сюда, казался сейчас спокойным и безлюдным. Однако следы колес и копыт указывали на то, что ближайшая к королевской столице таверна на этом пути пользовалась определенным успехом. Сама таверна оказалась приземистым, полуглиняным, полукаменным домиком с обширной и неухоженной конюшней по обе стороны от входа. С заднего двора доносилось блеяние и кудахтанье. Верно, там располагалось живое хозяйство владельцев. У самого входа на лавке сидел один из четверых приставленных к ним солдат, оглядывая скучную местность острым взглядом. Еще двое оставались у экипажей. «А четвертый где?» — сосчитала Камила. «Внутрь верно пошел», — оглядевшись, предположила Лейна Бьянка. «Людям отдых тоже нужен, равно как и подкрепление». «Думаю, мы перекусим тоже, чтобы не останавливаться до вечера. Идем. Обернувшись на тихие повозки, в которых спали их спутники, позвала Лейна Бьянка. «Распорядимся о завтраке, чтобы не терять времени». Камила свободнее чувствовала себя в подобных местах, нежели Лейна Бьянка, однако уверенность, с которой наследница магии воздуха вошла в таверну, восхитила даже дочь рыжего барона. Внутри оказалось тихо, и за столами сидели лишь несколько торговцев, спешивших в столицу до закрытия рынков, а потому вставших рано. Здесь же находился и четвертый из солдат, начальник отряда, негромко беседовавший с помощником хозяина в углу. При появлении Лейн вытянулся и замер в ожидании приказаний. Помощник испарился, а хозяин услужливо, мигом оценив наряды прибывших, склонился над столешницей. «Завтрак для шестерых», — распорядилась Лейна Бьянка, останавливаясь у стойки. «И распорядитесь подать также угощение для наших сопровождающих». Солдаты и кучера справились с едой быстрее, чем из экипажей, наконец, показались их сонные спутники. Пернильс тяжело шагал затекшими ногами и с благодарностью присел за просторный деревянный стол у окна. Мэма Сафур оглядывалась явным предвкушением сытного завтрака. А вот Лейна Адетта неловко и диковато оглядывалась, неуверенно опускаясь на грубую скамью. «Если желаете, можете пересесть к нам в экипаж», — предложила Бьянка, пока они ожидали расторопных помощниц хозяина. «Наверняка у тебя есть вопросы, на которые я смогу дать ответы». «Чем меньше знаешь, тем меньше вопросов», — вздохнула Камилла. «Но пересяду, и впрямь расскажете, что сочтете нужным». Лейна Бьянка лишь усмехнулась, покачав головой. Завтрак Камилле понравился. Простая яичница с беконом, краюха хлеба с солью, да горячий напиток. Взбодрить с утра. Все знакомо и понятно. Это не диковинные блюда во дворце, от которых то изжога, то понос. Мэма Сафур говорила, правда, что ничто не хуже запора. От него и дурно, и пучит, и кажешься толще, чем обыкновенно. Не то чтобы почтенную мэму кто-нибудь помнил тоньше, чем обыкновенно. Однако довод был железный. А вот Лейна Адетта подозрительно всматривалась в пережаренную корочку на своей глазуньи, морщила носик, увидав шкварки сала на тарелке, а к хлебу не притронулась вообще. Лейна Бьянка, зная о вкусах дочери, попросила хозяина завернуть с собой также и несколько грубоватых на вид, но ароматных кексов, подходивших в печи, и щедро заплатила за угощение. Настолько щедро, что Камилу даже совесть не мучила, когда она прихватила приглянувшуюся за завтраком вилку. Вроде просто медная, а до чего искусно сделана. Начальник стражи, суровый и немолодой Арден, не слишком обрадовался, когда Камилла перебралась в соседний экипаж. «Нарушаете мне порядок», — без должного уважения проронил старый солдат, ничуть не задобренный улыбкой Лейны Бьянки. «Арден, я знаю вас уже много лет», — потрепала его по запястью Бьянка. «И вы ни разу не подводили даже в отсутствие всякого порядка в королевстве». Старый вояка ничего не ответил, а экипажи выдвинулись в путь. Какое-то время Камилла с любопытством смотрела на поля, деревья и холмы, мелькавшие за оконцем, а затем обратила внимание, как Адетта достала книгу, углубляясь в чтение. «Интересно?» — поинтересовалась дочь Золтана Эйросского, кивая на исписанные страницы. «Это трактат по управленчеству». Тут же отозвалась Адетта, с оживлением показывая книгу Камилле. «Мысли светлейшего Лея Корнелиуса. Последнее издание. Тут все об управлении государством, о важнейших событиях, о хозяйственности в особо крупных размерах да масштабах. Маменька получила один из первых экземпляров». «А-а-а», — покивала Камилла. «Верно и впрямь увлекательное чтиво». «Очень», — с жаром поддержала Адетта. «Я читала последний трактат Лея Корнелиуса о дворцовом этикете. Помогло невероятно. Он очень подробно расписывает значение каждого жеста. Признаюсь, я все не могу добраться до его военных записок», — вздохнула Адетта. «Я ничего не смыслю в войне. Однако же маменька говорит, что стыдно чего-либо не знать. Поэтому я постараюсь и этот том осилить тоже». «Не смею вас отвлекать», — тут же ретировалась Камилла. «Потом расскажите мне вкратце, как управлять государством, да что там о хозяйственности». Лейна Бьянка улыбнулась, нежно глядя на дочь, а Камилла вдруг ощутила острый укол ревности. «Повезло Лейне Адетте, очень повезло. А у нее? У нее только старая нянька, которую приличным людям и не покажешь». «Амулет стихий», — тяжело проронила Камилла, чтобы разогнать мрачные мысли. «Брызгал разными цветами, когда мы туда кровь лили. Отчего так?» «Всего лишь цвет стихий», — отозвалась Бьянка. «Королевская старшая линия айронфистских носит в себе магию земли. Это цвет тверди, коричневый либо золотой, цвет песков. Средняя линия эйросских – магия огня, разумеется, красный. Младшая линия редклиффских – магов воды. Это линия жизни, цвет зелени. Ну и проклятая ветвь ветерлийских – погибшая ветвь магов воздуха, голубой, цвет неба. Либо синий, если попадется достаточно сильный маг». Но давно уж не попадалось даже самых слабых. «Дивно», — подметила Камилла. «Пер Никлас на островах пытался меня языкам да наукам обучить. Не слишком удачно. Однако эйр — это же воздух на древнем языке». «Верно». «Отчего же эйросский род — род магов огня?» Бьянка грустно улыбнулась. «Ты наблюдательная девушка, Камилла. Несколько поколений назад было иначе. В роду эйросских рождались маги воздуха. С ними у нас до сих пор теплые отношения. В моем роду ватерлийских, от древнего ватер, вода, рождались маги воды и великие целители. род Рэдклиффских, род нашего кузена Салавата, происходил от древнего Красная гора извержения, и рождались там лишь маги огня. Мне кажется, дорогой кузен до сих пор не пережил утраты той разрушительной магии, и поэтому ненавидит Тадеуша, в котором она возродилась. «А что же королевский род?» — полюбопытствовала Камила. «О, в роду Айрон, железо на древнем языке, всегда рождались маги земли, поэтому их род считается самым чистым, правящим. Их линия не прерывалась, не смешивалась и не перетекала в другие роды с начала веков. Отчего так случилось? Перепуталась магия, сменились носители стихий?» «Кровосмешение», — вздохнула Бьянка. «Природа выбрала вот так. Сейчас уже сложно восстановить величие древней крови, да и влияние храма отца не позволяет. Духовники говорят, что магия — пережиток прошлого, а новое время должны писать люди, которые полагаются на собственные силы и собственное разумение, а не только лишь на слепое служение стихиям». «Вроде толково», — признала Камилла. «Вот только по ватерлийским не ясно. Если другие стихии восстановились в соседствующих родах, то куда делись маги воздуха, непонятно?» «Я говорю понятно», — терпеливо повторила Лейна Бьянка. «Но ты слышишь не все, что я говорю. А я говорю не все, что ты слышишь. Вспомни о проклятии, Камилла. Маги воздуха у нас уже рождались, когда случилась та оказия с обедневшим благородным родом. Один из наших мужчин обесчестил их девушку. А чего не женился-то? И неприятность бы исчерпал, и на проклятие не нарвался бы». Бьянка рассмеялась, покачала головой. «Дитя, ты непосредственно и прямолинейно, прямо как твой...» «Камилла», — взяла себя в руки Бьянка. «Я уже объясняла. Браки в благородных семействах свершаются не по любви. Это сделка. А толку от бедного рода ни то леев, ни то перов никакого. Ни земель, ни крови, ни денег». «Но ведь кровь важнее», — вспыхнула дочь рыжего барона. «Особенно, когда за магию речь. Да и вымерли эти роды, по вашему же рассказу, судя. Так чего их держаться?» Бьянка посмотрела на нее долго и пристально. Даже Адетта оторвалась от книги, нерешительно стрельнув взглядом от матери к подруге. «Вот и твой отец так же говорил», — обронила Бьянка Ватерлийская, отворачиваясь к окну. Пейзаж за оконцем экипажа постепенно менялся. Вместо безбрежных полей до холмистых долин, пролески, каменистые склоны до прохлада, все усиливавшееся с отдалением от жаркого побережья. «Накинь!» — Бьянка протянула Камиле шерстяную накидку с рукавами. Проследила, чтобы Адетта отложила чтение, да оделась тоже. «К третьему рассвету, если поторопимся, уже въедем во владение эйросских леев. В эйросских горах всегда прохладнее, чем в долине». «У нас и горы есть?» — оживилась Камилла. «И озера, и леса», — подтвердила Лейна Бьянка. «Полей не так много. Почва каменистая, растет неохотно. Если бы Лей Тадеуш не запустил хозяйство, верно, и земледельчество удалось бы поправить». «Мой дед совсем нас не ждет», — задумалась Камилла. «А что же регент королевский?» «Вероятно, тоже не обрадуется», — сухо ответила Бьянка. «Потому его величество и отправило меня. Лей Корнелиус может отказать в приеме тебе и наречь самозванкой, но со мной вынужден будет посчитаться». «А указ?» — удивилась Камилла. «Его величество письмо же передал, и ему не поверит». «Письму поверит. Но так ли сложно потерять письмо, дитя мое? Или случайно заточить гостью в подземельях и потом развести руками? Мол, не появлялась такая на пороге, в первый раз слышу. Его величество никому не доверяет и правильно делает. А вам доверяет?» Вместо ответа Лейна Бьянка бросила на дочь беглый взгляд, надела зачем-то бархатные перчатки и потянулась к дамской сумочке, с которой никогда не расставалась. Как знала Камилла, придворные дамы в таких носили или пудру, или благовоние, или тайные письма, или прочие женские хитрости. Лейна Бьянка достала амулет стихий. Камилла даже ахнула. Гладкий белый камень, который Родрик заточил в пол главной залы дворца, лежал сейчас на ладони у наследницы рода Ватерлийских и переливался двумя цветами — зеленым и золотистым. Адетта глянула расширившимися глазами на мать, на гладкий сверкающий камень, сглотнула и закрыла книгу. «Двухцветный!» — совладала, наконец, с удивлением Камилла. «Это выходит...» «Кровь его величества и кровь старшего советника», — кивнула Лейна Бьянка. «Мага земли и мага воды. Его Величество Родрик не сказал мне, как добыл кровь Салавата, но верно, король еще в силе, раз провернул такое. Когда доберемся в Эйросский замок, следует незаметно от регента пополнить амулет также и кровью мага огня. «Моего безумного деда», — педантично уточнила Камила. «А дальше что?» «А дальше, дитя, нам придется лишь полагаться на милость Отца Небесного», пряча амулет в тряпицу, а затем и в сумочку, ответила Бьянка. Сняла перчатки, также складывая внутрь. Его Величество сказал, что Тадеуш, перед постигшим его несчастьем, сообщил ему, будто разгадал тайну рода Ватерлийских, и что сумеет добыть кровь мага воздуха. А это значит, что впервые за последние века мы сумели бы создать истинный амулет стихий. Лейна Бьянка даже чуть порозовела от волнения. И найти наследника престола, если он еще жив. С этим амулетом сильный маг сумеет заглянуть и в прошлое, и в будущее. Разбить любые чары, разогнать любого врага. Если бы только твой дед вспомнил. Задача усложняется, кисло подметила Камилла. Отобрать замок у регента, навести там порядки, а заодно пробудить дедули память, если там еще что-то осталось, и узнать, где найти мага воздуха. Это не все, удивилась Бьянка. Затем следует отыскать мага воздуха, пролить его кровь на амулет и доставить его обратно во дворец. Времени у нас мало. Ну, как всегда. Алла и Салават, если обнаружит, что мы забрали амулет, придет в ярость. Потому как если и есть в мире что-то, что ему по-настоящему дорого, так это амулет стихий. «Не престол?» — удивилась Камилла. «Не престол», — убежденно ответила Бьянка. «Престол он мог бы забрать себе годы назад, устранив Родрига и Тадеуша. И сил, и влияния у Салавата хватило бы. Но раз не сделал этого тогда, значит, главная цель его не престол. Салават очень силен и посвятил многие годы изучению стихий. Так я слышала. Значит, ему нужно нечто большее, чем деньги и власть. Этого у него и так в избытке». «Но и от престола он не откажется», — дернула щекой дочь рыжего барона. «Просто торопиться ему ни к чему. Наследника нет, дед обезумел. Он теперь единственный претендент. А тут я». «А тут ты», — мягко согласилась Бьянка. «Твоя кровь ему не нужна, а твое посягательство на трон — высшая степень наглости. Я понимаю, Салавата, он раздражен. Когда мэм Фаиль раздражался, то сквернословил и швырялся деревянной утварью», — задумчиво проронила Камилла и пояснила. «Чтоб не попортить глиняную. А светлый Лей Салават — человек по всем законам воспитанный. Лишь кланяется учтиво, да убийц с отравами посылает». Бьянка помолчала. «Маги воды не могут убивать», — наконец тихо отозвалась она. «Их стихия — это исцеление. Но чужими руками действовать ничто не мешает». Лейна Адетта давно уж не читала. Тряская дорога, интересная беседа, да сгущавшиеся сумерки не позволяли должным образом погрузиться в мир дворцовых премудростей до хозяйственного планирования. По правде, от долгого и трудного пути устала даже Камилла. Тело затекло, голова болела от постоянной тряски, темы для разговоров исчерпаны, а короткие стоянки для справления нужд убедили дочь рыжего барона в том, что и нянька с Пером Нильсом держится лишь на честном слове, а Пера Эдна из чистой гордости. «Мы должны были уже подъезжать к таверне», — обеспокоилась Лейна Бьянка. «Отчего так долго?» Постучав в вознице, Лейна Бьянка задала ему тот же вопрос. «Так, мэм, Арден велел еще у пролеска свернуть», — удивился кучер. «Говорит, так срежем целый кусок пути, да вывернем прямо к поселению. Там и отдых, и постой. Лошади утомились, им долгий покой нужен». Лейна Бьянка задумалась, но только кивнула. То и дело бросая хмурые взгляды в оконце. Пролески остались на основной дороге. Здесь же тропа оказалась более неухоженной. Экипажи то и дело подпрыгивали на толстых кореньях, а близкие ветви хлестали по крыше. «Лес кругом», — чуть испуганно присмотрелась Адетта. «Мама, мы точно той дорогой едем?» Лейна Бьянка тревожно глянула на дочь, но не ответила. Отвлек очередной громкий стук ветви о крышу. Та даже прогнулась, и сверху словно топот ног раздался. А потом короткий вскрик потонул в топоте копыт, и экипаж дернулся от резкого галопа. Лошади испуганно хрипели, ржали, но несли экипаж через темень леса, едва не ломая ног. От резкого движения все три Лейны попадали с мягких сидений, едва не треснувшись лбами. и Камила ощутила пальчики Адетты на своем запястье. Судорожная хватка у юной Лейны оказалась крепкой. Руку словно в капкане зажала. «Что там?» — крикнула Бьянка, стуча вознице. «Чет, что происходит?» Незнакомая рожа, показавшаяся в оконце, мерзко осклабилась. «Кувыркнулся с повозки ваш Чет», — почти приветливо пояснил разбойник, вытирая потекший нос. «Мы с Эмли прокатим вас, красотки? Да тут недалеко». «Арден!» — высунувшись из другого окна, прокричала в темноту леса Бьянка. «Арден, на помощь!» Топот копыт и колес второго экипажа затихал где-то вдали. Не как разбойники уводили их в сторону от лесной тропы, на другую дорогу. Сзади еще слышались звуки погони, когда на подножку с крыши спрыгнул другой нападавший. Распахнул дверцу, оглядывая перепуганных женщин. «Э, крали!» — подцокал языком он, зорко вглядываясь в Камилу. «Ну-ка, украшения снять, сумочки-то, с каменями тоже отдавайте. А ты, рыжая, на выход. Слышь, ты-то нам и нужна». Камила вскипела. «Сколько раз повторять?» «Медный!» — взревела дочь рыжего барона, когда тот ухватил ее за руку. И тут же взвыла от боли, одергивая кисть с воткнутой в нее медной вилкой. От жути происходящего и человека поранила, и вилки лишилась. Камила и дальше действовала бездумно, рухнув на пол экипажа, что мочи двинула нападавшего каблуком по лодыжкам. Тот стоял на самом краю подножки, когда спрыгнул с крыши, а оттого не удержался. С воплем сорвался со ступени и тотчас хлюпнул, поймав на ходу толстую ветвь. Дверцу в экипаже едва не оторвало вместе с ним, но Лейна Бьянка вовремя ее захлопнула. «Там еще один», — дрожащим пальцем указала Адетта на место возницы. «Лейна Камила, вы же его тоже, да?» Поразившись, что ее принимают не как забывалую разбойницу, Камила пересела с пола экипажа на сиденье, тяжело дыша и обмениваясь взглядами с Лейной Бьянкой. «За нами, кажется, погоня», — прислушалась Лейна Бьянка. «То подружный, только не могу понять, разбойники или солдаты». «От этого все равно надо избавляться», — прохрипела Камила, кивая на место возницы, отделённая перегородкой. «Пока напарничка не хватился, да и не завез себ знает куда». Лейна Бьянка еще раздумывала, а Камила уже скинула плащ и тёплую накидку, да подвернула подол походного платья повыше колена. Лейна Адетта стыдливо ахнула, а дочь рыжего барона приоткрыла дверцу, оценивая темноту, ветви, хлеставшие по стенкам, и грозящие покончить с ней так же, как и с разбойниками, и скользкие от пыли и грязи ступени. А потом несколько раз вдохнула и развернулась к ночи спиной, хватаясь руками за козырек дверцы. Лазить по деревьям юная Камила научилась еще лет 8, перемахивая через заборы чуть позже, годам к 12. Но ни разу не проделывала тот же трюк на несущейся в ночи повозке, рискуя потерять волосы, платье, зубы и жизнь. «Ты что ли, Сэмли?» гаркнул разбойник, когда она запрыгнула на крышу экипажа, удерживаясь за нее сразу четырьмя конечностями. Снизу ей подавала тяжелую трость Лейна Бьянка, но Камила боялась руки разжать на скользкой крыше. Все-таки дурацкая оказалась затея. Оглянувшись, Камила присмотрелась. Показалось, будто сзади мельтешат лихорадочные огни, да слышится звон стали. Да и то сказать, от дикой скачки светильник вместо возницы тоже раскачивался, как безумный, грозя выплеснуть остатки масла на голову непрошенному погонщику. Решение созрело мгновенно. Подтянувшись, дочь рыжего барона взялась за обжигающее дно светильника, одним махом опрокидывая тот на голову разбойнику. Непрошенный возница заорал, как безумный, хлестнув лошадей и вскочив на козлах, но прыгать с несущегося экипажа и не думал. Развернувшись и увидев виновницу, он взревел, растирая кипящее масло по голове, и одним прыжком вскочил на крышу. Камила в тот же миг скатилась на его место, не удержавшись на очередной кочке. Руки сами нащупали поводья, и она хлестнула, что есть силы, замучивая взмыленных лошадей. Те захрипели, заскользили копытами на очередном повороте, экипаж развернуло, и позади раздался тяжелый удар. Разбойник на крыше все-таки не удержался. Да и сама Камила не удержалась бы, бестолку то подгоняя, то пытаясь держать лошадей. Управлять даже единственным конем ей не доводилось, а тут целых два. В тот момент главным показалось не останавливаться, что наследница престола и сделала. Боясь даже ругнуться, крепко удерживая поводья в стертых, замерзающих руках, не разбирая дороги, Камила отчитывала только время, обещая себе, что остановит несущихся лошадей. Вот-вот, еще немного. Те решили за нее, никак неопытную руку почуяли. Спустя целую вечность безумной скачки в никуда, лошади развернулись на лесной тропе, выворачивая в сторону шума воды, криков взбудораженных речных птиц и прочь от погони. И вскоре замерли, как вкопанные, тяжело дыша, фыркая и кося на неумелую возницу испуганными и укоризненными глазами. Камила с трудом, едва не кувыркнувшись на грубых ступенях, слезла с места возницы и огляделась. Они оказались у лесной реки. Отец знает, как, вывернув к ней с основной дороги. Вокруг по-прежнему царила темень. Спасал лишь свет луны и звезд, отражавшихся от водной глади реки. «Камила!» — позвала Бьянка, выбираясь из экипажа. Голос ватерлийской Лейны дрожал. «Камила, ты цела?» Лейна Бьянка налетела на нее, ощупывая все сразу. Голову, лицо, плечи, руки, тело. И прижала к себе, колотящемуся от тревоги сердцу. Камила замерла. Впервые за многие годы кто-то обнял ее так, тревожно и тепло. «Дитя мое, как ты меня напугала!» Чуть отстранившись, выдохнула Бьянка. «Ты могла пострадать. Кто бы собирал тебя по кускам, если бы ты упала с крыши? Безумная!» «Это семейное», — устало вздохнула Камила. «Что же нам ждать, пока они к себе в логово не утащили бы? Там и похуже вещи могли случиться». «Тот разбойник», — припомнила Лейна Адетта, выбираясь из экипажа. «За тобой пришел. Помнишь, Камила? Про рыжую говорил». Бьянка нахмурилась. «И верно», — припомнила она. «Значит, не просто так ждали. Тебя ждали». И Лейна выразительно глянула на Камилу. «Достали». Только и вздохнула дочь рыжего барона, спускаясь к воде. Умылась, протирая лицо, оглянулась на лошадей. Те стояли взмыленными, тяжело дышали и дальше бы точно не пошли. «Здесь оставаться нельзя», — спохватилась Лейна Бьянка. «Если это западня, значит, их кто-то предупредил. Искать по ночному лесу нас еще будут. Если солдаты не справились с погоней, то и найдут, надо идти». «Куда?» — поинтересовалась Камила, возвращаясь к загнанным лошадям. Взялась ремни, пытаясь высвободить животных из плена. «Я даже вас с трудом вижу, а про дороги и думать забудьте. Да и не пойдут эти животины. А мы пешком не шибко далеко убежим». Лейна Бьянка подумала, нерешительно огляделась и принялась за ремни с другой стороны. С непривычки не получалось ни у одной, ни у другой. Так что лошадям еще не скоро удалось оставить экипаж и забраться, наконец, в воду. «Будем надеяться, что нас найдут солдаты, а не разбойники». Тяжело дыша после непривычной грубой работы, обронила Бьянка. «Как только рассветет, отправимся вверх по реке. Сдается мне, что поселение осталось позади. В этой дикой гонке мы его миновали». «Есть хочу», — едва слышно выдохнула Лейна Адетта, присаживаясь на ступень экипажа. Камила вздохнула, приняла из рук Бьянки теплую накидку, укутываясь поплотнее, и задумалась. Ей-то казалось, что она въедет в дом отца, далекий Эйровский замок, гордой и с высоко поднятой головой. Даже жест перед фамильным зеркальцем оттачивала, которым укажет Лейнам Бьянке и Адетте на главные ворота. Мол, добро пожаловать, дорогие гости. А сейчас она едва ли напоминала хозяйку замка. Скорее, лесную ведьму, в изодранном платье, с растрепанными волосами, в которых среди жемчужных бусин застряли веточки, листики, лесные жучки. И еще отец ведает, какая дрянь. «Лошадей-то мы борзо освободили», — задумчиво проронила, наконец, Камила. «А обратно их как?» Ответа у светлых Лейн не нашлось. До утра просидели внутри экипажа, не распаляя даже костра из опасений, что найдут не те, кто нужно, прислушиваясь к пугающим звукам ночного леса, волчьему вою и всхрапыванию лошадей снаружи. По счастью, зверьё в этих лесах оказалось, видимо, пуганым, потому что их никто и не потревожил. А с первыми лучами рассвета они выбрались наружу, оглядывая местность, куда их занесло. Дорога, по которой они выехали к реке, оказалась совсем запущенной. Чудо, как они пробрались сюда экипажем. На той стороне неширокой речки лес словно светлел. Возможно, что туда им и следовало бы направиться, чтобы выбраться из бурелома. «Лошадей запряжем?» — без воодушевления спросила Камилла, оглядывая лошадок. Одна стояла по колено в воде, наслаждаясь утренней прохладой. Вторая дремала у деревьев, наевшись за ночь лесной травы. «Давай попробуем», — неуверенно отозвалась Бьянка. «А не получится, так верхом поедем». «Сёдел-то нет», — вздохнула Камилла. От дальнейших унылых рассуждений их спас конский топот и глухие крики. Лейна Адетта ахнула и съежилась у ступеней кареты. Камилла с Бьянкой переглянулись и прислушались. «Нас зовут», — наконец просветлела лицом Бьянка. «Сюда, мы здесь!» Вдвоем они подняли достаточный шум, чтобы всадники их услышали. Даже скромная Адетта присоединилась к задорным крикам, так что нашли их быстро. Молодой солдат, первым прорвавшийся из зарослей к реке, облегченно выдохнул и спрыгнул на земь, подбегая к Лейнам. Лицо его оказалось в крови, кожаный доспех разодран, от плаща остались одни лохмотья. За ним спешился второй всадник, заметно прихрамывавший и тоже явно раненый. «Хвала отцу!» — выдохнул молодой солдат. «Мы принялись за поиски сразу, как только расправились с засадой. Шайка скрывалась в лесах, но, на счастье, воины из них никудышные». «Где Орден?» — бледнее спросила Бьянка. «И...» «Мэм, Орден и завел нас в западню», — скривился солдат. «Рассчитывал, что разбойники нас задержат, и мы отстанем от украденного экипажа». «Сам скрылся. Мы потеряли Пилла». «Отец небесный», — выдохнула Лейна Бьянка. «А что же второй экипаж со слугами?» «Выбрался из леса благополучно. И верно дожидаются нас сейчас в поселении на том берегу реки. Кучера мы подобрали на главном лесном тракте. Беднягу треснули по голове. Он ранен, но отправился в поселение своим ходом. Их интересовал именно ваш экипаж, светлая Лейна. Та кучка разбойников лишь задерживала нас, близко не совались. Мы когда поняли, да еще и когда Орден исчез». «Предатель!» — кривясь от боли, процедил второй солдат. «Как вам удалось избавиться от налетчиков, светлая Лейна?» «Нам повезло», — не вдаваясь в подробности, ответила Бьянка. «Храбрая Лейна Камилла не растерялась. А теперь помогите нам запрячь лошадей», — попросила она, тревожно оглядываясь по сторонам. «И поскорее прочь из этого леса».